Глава десятая. Трофим держал в руках бердану и всматривался в неясный след человеческой ноги. В утренней синеве он принял его за медвежий, и только на песке, где отпечатались растопыренные пальцы, понял ошибку. След был не Аянкин, он это ясно видел и до крайности удивленный пошел по нему. След пересек косу и привел его к речке. Не понимая, почему человек идет не на Солонец, который должен был быть совсем в противоположной стороне, Трофим задумался. Мысли завертелись в голове, и вдруг догадка осенила его. «Да это ж Ивантей, Ивашка! Шляется язва, как оборотень!» И, заинтересовавшись, зачем юродивого принесло в такую глушь, снял обувку и перешел бурлящую речку. Примятый папоротник и высокая трава повели его через узкую пать. Проклиная в душе Ивашку за то, что тот отвел его от поисков Солонца и что теперь придется пересекать речку где-то выше, он все-таки упорно шел по следу, присматриваясь к заломкам на кустах и к вмятинам широкой Ивашкинской пятки. Тайга молчала. Изредка раздавались барабанные дроби желны и с шумом вылетали из-под ног рябчики. На четвереньках Трофим вылез на заросшее кедровником плоскогорье, пересек его и остановился перед обрывистым склоном. Его взору предстали на другой стороне пади, покрытые хвойной тайгой, высокие скалы. Он долго смотрел на них. Что-то таинственное навевали они своим видом. С правого края, возвышаясь над лесом, маячила ладонь каменной руки. На ней ясно были видны пять пальцев. Левее стояла, возвышаясь над другими, скала с очертаниями огромной жабы. Сходство было до того поразительно, что казалось, будто жаба вот-вот задышит, раскрыв широкий рот. За жабой скалы шли ровной грядой и под перевалом прятались в волнах леса. По заломкам на багульнике, за который, спускаясь с крутика, цеплялся Ивашка, Трофим понял, что юродивый взял направление на скалы. По его следу Трофим спустился по склону, преодолел забоку возле ключа и, перепрыгнув по выступающим из воды скользким камушкам бурлящий поток, очутился перед обрывистой террасой. Старая, хорошо набитая звериная тропа в редком дубнике, по которой шел Ивантей, размытым ключиком повела вверх. Сотни-две шагов, и Трофим уже наверху. Сквозь редколесье в скале мелькнуло зияние щели. «Пещера?» — изумленно подумал Трофим, и, крадучись, скользнул между огромными камнями, свалившимися с жабьей головы ко входу. Гулко стучало сердце, было не по себе, но, преодолев робость, он заглянул в щель и тут же отпрянул. Чуть не зацепив его крыльями, одна за другой из пещеры вырвались две совы. Трофим погрозил им рукой и шагнул внутрь. Сразу у входа натолкнулся на остатки костра. Когда же освоились глаза с полутьмой, он увидел около головешек две постели. Папоротник и мягкая трава были нарезаны дня два назад. Одна постель была длинная, другая поменьше. Вокруг валялись рыбьи кости. Трофим поковырялся в ворохе папоротника. Что-то блеснуло в нем. В руках оказалась стреляная берданочная гильза. «Так вот, кто водит Ивантея!» Сразу догадался Трофим и понял, почему на песке не было следов второго человека. Еродивый шел сзади и затаптывал свои лапищи след Евсея. В призрачном свете, проникающем через узкий вход, удалось разглядеть и боковые своды пещеры. Сверху, по бокам, всюду виднелись свисающие каменные сосульки. Одни из них были тонкие, прямые, как свечи, другие оплывшие, толстые, как стволы очищенных от сучьев кедров. Пахло сыростью, копотью костра и звериным пометом. Справа за одной из оплывших сосуль темнел невысокий проход. Любопытство овладело Трофимом, и он пошел, пригибаясь куда-то вверх в полной темноте. Шел он долго, все время останавливаясь и порываясь повернуть обратно. Но вот откуда-то стал проникать таинственный свет. Проход сузился, повернул налево, расширился, и вдруг потолок его устремился вверх. Еще несколько шагов, и Трофим вышел, как вначале ему показалось, на слабо освещенное пространство у вершины горы. Но это тоже была пещера, огромная, с куполообразными сводами и с двумя узкими щелями, сквозь которые прорывалась небесная синь. Было видно, как в щели тенями влетали косокрылые стрижи. Бесшумно пометавшись под сводами, они опять исчезали в щелях. По наплывам, стекая, гулко капала вода. Трофим присмотрелся и заметил посреди пещеры белую груду. Он подошел к ней, перед ним лежали кости. В призрачном свете показалось, что в груди зияет глазницами человеческий череп. «Свят, свят, Егорий храбрый!» — закрестился Трофим, по спине поползли мурашки. Он с силой оторвал пристывшие к земле пятки и бросился к выходу, цепляясь плечами за камни в проходе. Выстрел пророкотал и замолк в глубоких падях. Зверь шарахнулся в чащу, затрещал валежником и бросился от солонца вниз. Трофим торопливо слез с полузасохшего, тронутого давнишним пожаром дерева и откинул надоевшую сетку с лица. Отмахиваясь от гнуса, он быстро пошел к березе. 3 минуты назад около нее стоял Пантач. Полный рассвет еще не наступил. Провал пади был заполнен белесоватым туманом. Он полз кверху, цепляясь за макушки корявых кедров, принимал фантастические очертания. Гнус лез в глаза, нестерпимо жег уши. Отмахиваясь, Трофим стал рассматривать под ногами землю, густо поросшую темно-зеленым низкорослым папоротником. «Неужто обвысил?» — растерянно подумал он. Но щелчок пули по зверю, который он явственно слышал, заставил продолжать поиск. Трофим вздрогнул, глаза заблестели. Клок буроватой шерсти, вырванной пулей, висел на самом нижнем листе папоротника. Сразу захватил дух. Представилось, как, закинув голову с тяжелыми пантами, бьется в предсмертных судорогах лесной великан. Но от мысли, что подранок может разбить дорогие рога, кинуло в жар. Ради упругих, наполненных кровью пантов, пришлось целую неделю отдавать себя на съедение мошке. Трофим поднялся на скалистый выступ, где ветер сдувал крылатых кровопийц. Перед ним на поляне, огражденной полузасохшими елями и молодым березняком, темнели выбитые копытами зверей ямы. Бугрилась поросшая папоротником и травой желтоватая земля. Солонец был старый, и набитые тропы, шедшие со всех сторон, говорили о том, что животные веками ели эту зеленовато-желтую, кислую на вкус глину. Под деревьями рассеялись ночные тени. Трофим надел котомку и, опираясь на бердану, осторожно пошел вниз. Пантач доскакал до конца горной террасы, остановился, повернул голову на ветер, шумно втянул воздух. Мохнатые уши зашевелились, улавливая каждый звук. Но горный воздух был чист, в нем не чувствовалось страшного запаха человека. Сгоряча, на бегу, Пантач не чувствовал боли, и только сейчас она овладела им. Жгучая, невыносимая, шедшая откуда-то изнутри, нарастая с каждым мигом, ноги заплетались, нестерпимо мучила жажда. Солнце выбралось из-за хребта, и яркие лучи его, просвечивая сквозь кроны деревьев, осветили поляны и речные косы. В воздухе носились черные зеленым отливом махаоны, отовсюду несся звон пчел. Тайге, освеженный ночной прохладой, продолжался вечный жизненный круговорот. Старый зубр, пересилив боль, дотащился до бурлящей реки и со стоном опустился на колени. Захлебываясь, стал глотать живительную ледяную влагу. Солнце высушило росу, а Трофим все еще был на следу. Наконец он достиг края горной террасы. Отсюда была видна речка, и шум ее долетал до него. Он хорошо видел речной изгиб, а на противоположной стороне серый излом искал. Ветер рябил на плесах воду, порывы его, налетая на темно-зеленый лиственный лес, повертывали листья изнанкою, отчего по всему склону то проступали, то вновь исчезали белесые пятна. Тайга шумела. Трофим поправил сползшую с плеча котомку, затянул ту же опояску и взял ружье в руку. Он шел согнувшись, с трудом разбирая след, вдруг выпрямился и стал озираться по сторонам. Трофим почувствовал, как задрожали колени. На влажной илистой почве, перекрывая следы зюбра, резко выделялись отпечатки огромных кошачьих лап. Тигр шел по следу подранка. Трофим повернулся, намереваясь уйти, но усилием воли заставил себя побороть страх. Загадочно шелестели листья деревьев, на перекате бурлила речка, а маленький синеватый поползень доверчиво прыгал рядом по шершавой коре кедра. Перед глазами Трофима проносились таежные дни. Лабаз на дереве, тучи гнуса, томительные ожидания и выстрел по понтачу. В утренней синеве он легко отличил его от приходивших к солонцу маток. «Отогнать от подранка, спасти панты!» — пришло решение. Трофим резко повернул пуговицу затвора на боевой взвод. Всем существом овладела настороженность. Зрение обострилось, глаза обшаривали каждый куст. Крик, раздавшийся вверху, заставил его остановиться. В просветах между верхушек деревьев мелькало падающее на речку воронье. «Задавило», — подумал Трофим, и почти сразу воздух всколыхнулся от рева. Прыгнув за дерево, Трофим скинул бердану и три раза выстрелил. По шуму в чаще понял — тигр уходит. Раздавались металлические крики, напуганных выстрелами ворон. Понтач лежал у речного завала. Правый рог был разбит, и из него тянулась густая, как патока, кровь. Отъеденная задняя нога валялась в стороне, а песчаная почва вокруг была сплошь утоптана огромными, круглыми, как тарелки, лапами тигра. Трофим не выдержал и, повернувшись в ту сторону, куда скрылся хищник, послал проклятие. Потом вырубил слобной костью панты, крепко забинтовал куском разорванной рубахи разбитый рог и, разобрав камни на берегу, спрятал добычу под ними. Панты были теперь как в леднике. Толстый слой папоротника предохранял их от мух. Время за работой пролетело незаметно. Наступила еще одна таежная ночь. Сумерки сгущались, заполняя падь зеленоватым светом. Ветер стих, и в гнетущей тишине было слышно, как жутко хохотала совка. Трофим подбросил в костер сухих дров и стал жарить большой кусок изюбрятины. Пламя жадно обхватывало сушняк, ярко вспыхивали хвойные лапки, освещая сетчатую кору и капельки смолы на ближнем кедре. Трофим сидел на валежнике и думал. Думы сплетались в огненный жгут, нескончаемо плыли и несли его вдаль. С Вспомнилась Настя, мать, безусая с клочком седой бороды лица Янки. Обманул старик, с чувством досады вздохнул Трофим. Но, вспомнив о бересте и о том, как точно рукой Гольда был нанесен на него солонец, отогнал эту мысль. Загадочным казалось и появление Ивашки с Евсеем. Нельзя было понять, куда и зачем они пошли. Трофим вспомнил о пещере. Все было как во сне. «Надо подаваться к Иману, к дому. Не даст тигриц промышлять», — решил он. И, опасаясь возвращения хищника, навалил в костер гору дров. Тревожный короткий сон пришел только под утро. Пипит на перекатах таежная речка. Пробивается Трофим по заросшему падиуму лесу, в голове путаются мысли. Пещера под жабой, брошенные постели, куча костей с черепом. В какую сторону ушли Ивашкины следы? Ну вот и знакомый переход, упавший в речку Бескорый с торчащими сучьями тополь. Вода пенится, бьет в него с тугой силой, дрожит в потоке поверженный великан. Шагнул Трофим раз, другой, сохраняя равновесие, схватился за сук и... обомлел, взглянув вниз. Из воды замораживающим взглядом глядели на него человеческие глаза. «Свят, свят!» — зашептал он, и не перекрестится. Левая рука-то на суку, в правой бердана, а ноги от охватившей дрожи вот-вот скользнут вниз. Различает Трофим в подводном заломе синее лицо со страшным оскалом. Видит, как в воде колышутся волосы, а тела нет. Оторвал, наконец, взгляд от видения, усмирил сердце, шагнул по скользкому дереву и не помнит, как достиг берега. Прыгнул на гальку, перекрестился и, придерживая котомку с пантами, бросился в тальник. Только когда дорогу преградил буреломник, остановился, тяжело перевел дух. «Ох, поди привиделось», — подумал он. Мелькнула мысль возвратиться. Постоял в нерешительности, посмотрел вверх. Вот-вот заморосит. Привиделось. Решил бесповоротно и, поправив котомку, полез по речной реме, обходя стороной хламник.